распахнув ворота, створки которых заскрипели, маг по широкой дорожке направился к дому. Хоббит семенил следом. Лошади с лоснящимися боками, пасшиеся поблизости, подняли умные морды, пристально поглядели на незваных гостей и вдруг все вместе куда-то ускакали. «Доложить Беорну, что пожаловали чужаки», — пояснил Гэндальф. За домом находился дворик, замкнутый с трех сторон задними стенами дома и двух пристроек. Посреди дворика лежал громадный дубовый кряж. На земле валялись отрубленные сучья. Возле комля стоял высокий чернобородый и черноволосый человек с огромными голыми руками и мускулистыми ногами. На нем был шерстяной балахон до колен, он опирался на чудовищных размеров топор, лошади тыкались носами ему в плечо. «Вот они!» — проговорил человек низким, ракочущим голосом, обращаясь к лошадям. «Ну, бояться вроде нечего. Ступайте!» Он расхохотался, бросил топор на землю и шагнул вперед. «Кто такие? С чем пожаловали?» Хозяин ростом был много выше Гэндальфа. Бильбо мог бы пройти у него между ног, даже не задев макушкой полы грязно-бурого балахона. «Меня зовут Гэндальф», — представился маг. «Никогда о таком не слышал», — проворчал хозяин. «А это что за коротышка?» Он наклонился и мрачно поглядел на хоббита из-под густых черных бровей. «Это господин Торбинс, хоббит из добропорядочной семьи с безупречной репутацией», — ответил маг. Бильбо молча поклонился. Была бы у него шляпа, он бы ее, конечно, снял, а так неудобно получается, честное слово. К тому же хоббит сильно переживал из-за отсутствия пуговиц на куртке. Наверняка Беорн сочтет его невежей и неряхой. — Я маг, — продолжал Гэндальф. — Ты обо мне не слышал, зато я тебе наслышан. Быть может, ты знаком с моим родичем Ратагастом. Он живет поблизости от южных рубежей Лихолесья. — А как же? Вроде бы... «Неплохой парень, хоть и чародей. Бывает, мы с ним встречаемся. Ладно, теперь я знаю, кто вы, пускай только с ваших слов. Выкладывайте, что вам нужно». «Сказать по правде, мы потеряли свои вещи, сбились с дороги и нуждаемся в помощи», — ответил Гэндальф. «На худой конец в совете». «Дело в том, что мы пришли из-за гор, и по пути на нас напали гоблины». «Гоблины?» — хозяин как будто слегка подобрел. «Напали, говоришь. А чего это вас к ним понесло?» «Мы никого не трогали, а они напали из засады, застали нас врасплох. Понимаешь, мы идем с запада. Ну, это долгая история». «Ничего». «Послушаем». Хозяин направился к двери в дом. «Пошли, потолкуем. Пару минут я вам так и быть уделю». Следом за Беорном гости вошли в дом, миновали просторную залу с очагом посередине. В очаге, несмотря на лето, горел огонь, дым поднимался к почерневшим стропилам, тянулся к отверстию в крыше, сквозь которое внутрь проникал свет. Низенькая дверь из залы вела на террасу на дубовых подпорках. Терраса выходила на юг, поэтому на нее до сих пор падал солнечный свет. Прямо от нижней ступеньки лестницы начинался садик, поражавший воображение несметным множеством цветов. Уселись на деревянные скамьи, озаренные лучами закатного солнца. Пока Гэндальф рассказывал, Бильбо болтал ногами и разглядывал цветы, гадая, как они называются. Доброй половины цветов Беорна он не видел никогда в жизни. «Когда мы с друзьями перевалили через горы», — сказал Мак. «С друзьями?» — перебил Биорн. «Разве их было много? Я вижу только одного. По правде говоря, я не решился привести всех сразу. Не хотелось отрывать тебя от дел. Если не возражаешь, я их позову». «Давай, зови». Гэндальф пронзительно свистнул, и вскоре появились Торин и Дори. Встав перед хозяином, они низко поклонились. «Чудеса!» — проговорил Биорн. «Это ведь не хоббиты, а? Это ведь гномы!» «Торин, дубовый щит, к вашим услугам! Дори, к вашим услугам!» И гномы вновь поклонились. «Спасибо, но я в ваших услугах не нуждаюсь», — отозвался Биорн. «Скорее уж, наоборот. Что ж, гномов я, честно сказать, недолюбливаю. Но коли ты вправду Торин, сын Трайна, сына Трора, коли твой товарищ тебе подстать, и коли вы враги гоблинов и пришли в мои края не со злом... Кстати, а каким ветром вас сюда занесло? Они идут в землю своих предков, что лежит к востоку от Лихолесья, — ответил за гномов Гэндальф. К тебе мы попали не по своей воле. Мы шли верхним проходом, он вывел бы нас на дорогу в стороне от твоих владений, когда бы не проклятые гоблины. Я уже рассказывал. — Ничего, от тебя не убудет, если повторишься. Биорн явно не отличался вежливостью. — И что было дальше? Разразилась ужасная гроза, каменные великаны швырялись обломками скал. Мы нашли убежище в пещере, хоббит, я и несколько наших товарищей. — Несколько? Разве двое? Это несколько? — Вообще-то их было побольше, — признался Гэндальф. — И где они? — Погибли? Попали в лапы гоблинов или ушли домой? Они здесь. Просто боятся, наверное, приходить все вместе. Видишь ли, мы опасались, что нас слишком много, чтобы мы могли рассчитывать на твое гостеприимство. Так свистни еще. Где двое, там и четверо. Похоже, намечаются посиделки. Гэндальф свистнул, и тут же, словно из-под земли, вынурнули Нори и Ори. Помните, маг велел им приходить по двое с промежутком в 5 минут. «Привет», — сказал Биорн. «Шустрые вы, ребятки, но входите, мошенники». «Нори, к вашим услугам! Ори!» — начали было гномы, но Биорн перебил их. «Ваши услуги можете оставить при себе. Когда они мне понадобятся, я сам о них напомню. А ты, чародей, продолжай, не то ужинать мы будем не скоро». Едва мы заснули, в дальней стене пещеры возникла трещина. Когда она расширилась, из нее выпрыгнули гоблины, которые схватили всех — хоббита, гномов, пони, а их у нас было с десяток. — С десяток пони? Вы что, бродячий цирк? Или у вас было столько поклажи? — Вообще-то нас было не 6, а больше. Вон еще 2. Появившиеся в этот миг в саду Балин и Двалин поклонились так низко, что их бороды коснулись земли. Биорн было нахмурился, но гномы так потешно кланялись, приседали и размахивали своими колпаками, что он не выдержал и расхохотался. «Умора!» — воскликнул он. «Входите, шутники! Как вас звать? Меня Балин, «А меня Двалин», — ответили гномы. «Мы обойдемся без услуг. Хватит кланяться. Лучше садитесь». Слегка озадаченные гномы подчинились. Бьорн вновь повернулся к Гэндальфу. «Продолжай». «О чем бишь я? Ах да, схватили всех, кроме меня. Я сразил пару гоблинов молнией». «Отлично», — пробурчал Бьорн, — «и от чародеев порой бывает польза». И пробрался в трещину прежде, чем та успела сомкнуться. Подземный коридор привел меня в пещеру, где восседал на троне верховный гоблин. При нем было 30 или 40 воинов. Я подумал, даже если бы моих друзей не заковали в кандалы, разве дюжина справится с 40 десятками? «Дюжина? С каких это пор 8 стала дюжиной? Или ты еще кого-нибудь припрятал за пазухой? В общем, да, мне кажется, их зовут Фили и Кили». Появившиеся в этот миг гномы раскланялись. «Садитесь, и чтоб ни звука!» — велел Бьорн. «Продолжай, Гэндальф!» Маг поведал о битве во мраке подземелья, о том, как они добрались до нижних ворот и с ужасом обнаружили, что господин Торбинс потерялся. Пересчитав друг друга, мы поняли, что хоббита с нами нет, нас было 14. «Коли от 10 отнять 1, разве получится 14? Мне всегда казалось, что 9. Или ты представил мне не всех?» «Ну, ты не видел Оина с Глоином. Вот они, кстати. Надеюсь, они нам не помешают». «Ладно, чего уж там. Садитесь вы двое. Слушай, Гэндальф, что-то у тебя концы с концами не сходятся. Ты, да 10 гномов, да пропавший хоббит — всего 11. А ты сказал 14. Или у чародеев счет иной, чем у всех? Впрочем, это пустяки. Рассказывай дальше». Бьорн заинтересовался всерьез, хотя всячески старался этого не показывать. Он хорошо знал ту часть гор, которую описывал Гэндальф. Маг упомянул о нежданном возвращении хоббита. Тут хозяин одобрительно заворчал о камнепаде и о волках, а когда стал рассказывать о том, как гномы карабкались на деревья, Бьорн вскочил и принялся расхаживать по террасе, приговаривая: «Эх, был бы я там, я бы им показал, палеными шкурами они бы у меня не отделались». «Каждому свое», — скромно заметил Гэндальф, обрадованный тем, что его история, по всей видимости, хозяину понравилась. «В общем, мы залезли на деревья, волки скакали внизу, лес кое-где загорелся, а тут еще явились гоблины и стали потешаться над нами, мол, 15 пташек». «Погоди, чародей!» — взревел Бьорн. «Только не говори, что гоблины не умеют считать. Им прекрасно известно, что 12 далеко не 15». «Мне тоже. Позволь тебе представить. Бифур и Бофур». «И я», — пропыхтел Бомбур, появившийся следом за Бифуром и Бофуром. Ему страшно не хотелось ждать положенные 5 минут в одиночестве, поэтому он отважился нарушить приказ Гэндальфа. «Так-так», — проговорил Бьорн. «Теперь вас точно 15. Гоблины считать умеют. Значит, все, кто сидел на деревьях, в сборе. Больше никто, надеюсь, перебивать не будет».